Глава восьмая. В то самое время, когда Беронис рассказывала Каупервуду о Брюсе Толлифере, объект этого щекотливого разговора, красивый шалопай без гроша за душой, нежил свою уже несколько потрепанную плоть, вместилище весьма изменчивого и изобретательного духа, в одной из самых крошечных комнатушек меблированного пансиона миссис Селми Холл на 53-й улице в восточной части Нью-Йорка. Некогда это был весьма фешенебельный квартал, но застроенный тесными рядами мрачных красновато-коричневых зданий, он теперь обратился в один из самых захудалых. Во рту у Толлифера был отвратительный вкус после попойки и бессонной ночи, но под рукой у него на расшатанном табурете стояла бутылка виски, сифон с содовой водой и валялись сигареты. Бок о бок с ним на откидной половине дивана лежала хорошенькая молодая актриса, которая делила с Толлифером свои доходы, свой кров и стол и все, чем она располагала на белом свете. Оба дремали, хотя время уже приближалось к 11. Но прошло несколько минут, и Розали Харриген открыла глаза. Окинув взглядом убогую комнатку с потемневшими обоями, на которых кое-где проступал их первоначальный палевый цвет, и стоявший в углу низенький туалетный столик с трехстворчатым зеркалом и старый комод, она решила, что пора вставать, чтобы хоть собрать в кучу разбросанные по всей комнате интимные принадлежности дамского и мужского туалета. В уголке помещалась кухня и умывальник. Направо от табурета стоял письменный столик. Сюда Розали подавала еду, если им случалось перекусить у себя дома. Розали, даже не одетая, была, несомненно, обольстительна. Черные, пышные, рассыпающиеся кольцами по плечам волосы, маленькое беленькое личико с небольшими, но пытливыми темными глазками, яркие губы, чуть-чуть вздернутый носик, грациозная с округлыми формами соблазнительная фигурка — все это вместе пока еще удерживало в плену непостоянного беспутного красавца Толлифера. «Пожалуй, надо приготовить ему стакан виски с содовой и дать закурить», поспешно прибирая комнату, рассуждала сама с собой Розали. А потом, если он захочет, сварить кофе и пару яиц, что ли. Но если он вот так будет притворяться спящим и не замечать ее, может быть, ей лучше поскорее одеться и уйти на репетицию. Как раз к 12 можно поспеть. А потом уж, вернувшись домой, можно спокойно сидеть и ждать, когда он соизволит глаза открыть. Розали была без памяти влюблена.